Бабка поставила на стол миску с крупно посеченной квашеной капустой и тоже села, спросила: «Верно, не ходишь к отцу, все чинишься», и посмотрела слезящимися глазами. «Почему? 10 дней назад был», — ответил я. «Молодуха-то его не сбежала?» — спросила бабка. Она заметно пришамкивала. «Какая уж молодуха, 40 лет, куда она денется?» — сказал я. «Ну, давай за приезд. Вот попарился бы, так литком прошла», — сказал дядька и, подмигнув синим глазом, придвинул ко мне простую граненую стопку. «Ну, твое здоровье, баба Аня!» Я поднял стопку. «Мое-то при мне, вашего бы не убыло!» Слезящимися глазами она внимательно посмотрела на меня, спросила: «Отец-то пьет?» Я улыбнулся, ответил: «Ну, 1-2 рюмки. Разве это пьет?» «Вот чухна болотная!» Вдруг высоким неожиданным фальцетом сказала бабка. «Мало ему хворей!» «Ладно, мама», — сказал дядька. «Давай, племяш». Мы выпили. Я закусил хрусткой кисло-сладкой капустой, спросил у бабки: «А почему чухна, баба Аня?» «А потому что чухна и есть. А кто ж вы все? И дед твой чухна был, по целым дням молчал, слова не вытащишь», — пришамкивая и беззубо улыбаясь, сказала бабка. Я посмотрел на дядьку. Он улыбнулся, сказал: «А что, мать, в твоем Апольде все русские?» «Конечно, русские», — сразу ответила бабка. «Да, Аполья все русские, а сюда, к Сойкиным горам, только чухны и жили. Даром, что Щербаковы, а все одно чухны. И еще немцы были, да в войну вывелись». «Да откуда тут немцы? Ну, чухны, ладно, а немцы?» — спросил я удивленно. «А с Ямбурга пришли. Их там до революции много было, и церквы ихние были, а здесь-то чухны. Все белоглазые, но с сапогом, все присусыкивают, одно что крещеные». Бабка потуже подтянула концы платочка тонкими очень белыми пальцами и поджала губы. «Чего ж ты, мама, сюда замуж пошла?» — спросил дядька, улыбаясь и явно подзадоривая бабку. «А нас 7 девок было, куда ж деваться, и все малорослые. Таких Апольские не сватали, а тут село тихое, даже по престольным драк не было. Вот и пошла, а не пошла б, все равно отдали бы». Бабка медленно встала, сказала: «Банька уже холонула, пойду мыться, а вы ешьте, пейте». Голова ее тряслась. Мы выпили еще по одной, и когда бабка ушла, я спросил: «А что, правда, здесь немцы были и финны, и мы, выходит, не русские?» «Да ну, не русские, ты ее слушай больше. Верно, жили здесь и немцы, и финны, но то когда было, давно все перемешались. Эта мать, что в детстве слышала, то и повторяет. Тогда друг друга чухнами ругали, а доставалось всем одинаково. Земля небогатая, хоть и кормила, а руки приложить надо было. валуны и сейчас вылезают. Трактора каждую весну стаскивают к меже. А тогда только миром убрать можно было. Так что жили дружно, земля заставляла. Дядька вздохнул, улыбнулся. «Давай еще по одной, и хватит ее, заразы!» «Уже и зараза!» «А говорил, после пара литком пройдет», — усмехнулся я. «Так то я тебе, а сам не пью ее с 1 января 47-го. Зарекся. Только когда начальство с головной усадьбы приезжает, выпью стопку из уважения или вот гость. А так глаза бы на нее не смотрели», — морщась сказал дядька. «Да и все по дням. 6 августа 43-го курить бросил. Теперь уж не кажется, а раньше думал, будет день, и как мать родную звать забудешь». Он наполнил стопки, задумчиво посмотрел мне через плечо куда-то в сторону печи, и в синих купоросных глазах открылась даль пережитого. Я любил своего дядьку, хоть и редко виделся с ним. Любил, когда он, обычно немногословный, вдруг зацепившись памятью за случайно мелькнувшее воспоминание, начинал рассказывать. В этих незамысловатых рассказах всегда поражала та достоверность, которая оплачена подлинной пережитостью. Он рассказывал, как бросил курить на Орловском плацдарме. Дядька был башнером. Их 34-ку насквозь прошила болванкой. Командир, механик-водитель и радист были убиты. А дядька, контуженный, онемевший, оглохший, со сломанной голенью, провалялся в стальной коробке до ночи, то приходя в сознание, то погружаясь в забытье. У него все-таки хватило сил отдраить башенный люк и вывалиться на землю. Утром его подобрали санитары. Он пролежал в госпитале 3 с лишним месяца и уже не смог курить, потому что началась неудержимая рвота. Дядьке все чудился в табачном дыму, запах разможенных и обгоревших тел товарищей. Он так и не брал с тех пор папиросы. Казалось, я сам пережил этот танковый бой где-то под Кромами. Я слышал, как грохотало в железном нутре 34-ки, как ухала 76-миллиметровая пушка. После выстрела с клацаньем выбрасывая в гильзоприемник раскаленную гильзу. И клубок кислой пороховой гари, от которой жгло гортань, а лицо и шея покрывались сальной копотью. Видел, как внутренние стенки вспыхивают фонтанчиками желто-красных звездчатых искр, там, где мины или осколочные снаряды попадают в корпус. Дядькин рассказ жил во мне несколько лет и бередил душу непрожитым, вызывая подростковую горечь от того, что не пришлось воевать. Это боль моего поколения, поколения военных подростков, погибавших под бомбами и обстрелами, умиравших от голода и старавшихся выжить. Нам волю досталось лишений, но не дано было испытать укрепляющей ярости и ужаса боя. И, выжившие, мы ушибленно и тихо донашивали обноски погибших отцов, томясь с неизъяснимой виной и неуверенностью до времени постаревших детей. Тот, у кого за спиной хоть один такой августовский, раскаленный танковым зноем день, по-другому ощущает право на жизнь. Руку дядька потерял уже в конце 44-го под польским городком Сандомиром. Он сидел передо мной с еще красным распаренным лицом и влажными после бани, сивыми как жесть волосами, зажав в единственной левой руке граненую стопку с водкой. «Ну, давай, дядь, по последней, раз ты бросил», — сказал я. «Да деваться некуда было, вот и бросил. Ну, давай». Он резко запрокинул голову, открывая сильную красную шею. Я тоже выпил, поставил стопку и посмотрел на него. «Да что говорить, Алёша, судьба, она по-разному поворачивается». Начал дядька, глядя мне через плечо. «Сам понимаешь, вернулся в 45-м, одна шинель да сапоги. А тут в Щербаковке немец хоть и не пожег ничего, но всю скотину извел. Обнищали, голодуха. Бабы с пацанами только с леса кормились ягодами да грибами, картошку сажали. 40 дворов было тогда, 7 мужиков вернулось, а целых 3. Ну, перезимовали с матерью, а в 46-м брат помог. Купили тёлку у эстонцев. Думали, оклемаемся потихоньку. Косарь-то из меня, сам понимаешь, никакой. Но накосили вместе с матерью. Думали, дотянем до весны. Свезли, свершили стажок. А он сгорел в зиму. Может, кто поджег, а может, из трубы сажу горящую вынесла. Трубы-то всю войну не чистили. Ну, коровенка наша стала доходить. Вот я в Новый год ночью и в сани. Выпивши, конечно. Тогда колхоз был в Айкино, 2 километра. Наметал сноп и обратно. Ну, оно всегда как на грех. Меня на дороге ихний председатель и накрыл с бабами. В драку кинулся. Злой тогда был, горячий. К инвалидности привыкать трудно. Вот с тех пор не пью. Дядька умолк, опустил голову. «Да что вспоминать!» Он поднял голову, улыбнулся. Потом посмотрел в окно, спросил. «Приляжешь с дороги-то?» «Нет, спасибо. Пойду пройдусь до залива», — ответил я. «Сапоги надень мои резиновые, мокро там. Не дойдешь в ботиночках. А я полежу. Упарился и вот выпил». Он провел широкой ладонью по жестяным волосам. Солнце еле пробивало белесые облака, и передо мной качалась бледная короткая тень. Я шел вдоль домов Щербаковки, то веселых, крашеных по вагонке сенью с белыми наличниками окон, то хмурых, чернеющих старыми мощными срубами. Здоровались со мной встречные люди, хотя я не знал никого. Я шел вдоль коричневого склона глубокого кювета шоссе почти прямо на север. Деревня окончилась, и слева на взгорке среди прозрачных голых деревьев показалась почерневшая с прохудившейся сквозной маковкой церковка и кладбище. Но я не свернул по еле заметной после сошедшего снега тропки. Решил, что дойду до залива, а на кладбище заверну на обратном пути. Я шел в желто-белом апрельском свете туда, где низкое небо синело над заливом, и ничто не волновало меня. Я словно забыл о своем решении, о том, что приехал прощаться, и ни о чем не думал. Лишь смотрел на мокрые луга, почти чистые от снега, на маленькую рощицу высоких стройных рябин на дальнем краю озимого поля. Нигде больше я не встречал такой сплошной и чистой поросли рябин. Под осень рощица горела гроздями ягод так, что, казалось, небо краснело над ней. А сейчас она была прозрачная, как воздух. Тонкие ветки издали воспринимались, как редкий туман. Только внизу различались прямые древесные стволы. Я поднимался все выше. Поля кончились, и начался ельник с примесью дубов. Дорога здесь была грунтовая, узкая и мокрая. Дядькины сапоги оказались кстати. Я прошел неширокий ельник насквозь, и внизу открылась грустная даль залива, забитая обгрызенными льдинами. Над разводьями с пронзительными криками велись чайки. Было уныло и бесприютно. Я почувствовал, что зябну, и повернул назад. Я не нуждался в долгом прощанье с миром, потому что мир мой был узок, как щель. Я возвращался быстрым шагом и не повернул на кладбище. Державшаяся на моем тайном решении связь с миром уже оборвалась, и мне захотелось уехать сегодня же. Но, взглянув на рябиновую рощицу, как облако серого тумана, стоящую на дальнем краю озимого поля под белесым небом, я почувствовал слезливую, пронзительную детскую нежность к этой унылой земле, где веками жили крестьяне, кормились и бедствовали. И оно пришло, чувство того времени, о котором я не помнил решительно ничего, кроме ощущения счастья. Это чувство возвращало к поре, когда я был беспомощен, но ничего не боялся. Я стоял на обочине, мутными от слез глазами, смотрел на мокрую озимь и сквозную рябиновую рощу за ней и чувствовал теплоту, растроганность и горестное удивление. Я решил все-таки переночевать в Щербаковке. День прошел незаметно в нетягостных и простых разговорах с бабкой и дядькой. Я сам натопил светелку и лег на узкой железной кровати с поскрипывающей под тюфяком железной сеткой. Сон не приходил долго. Я прислушивался к скрипам и шорохам деревянного дома и ни о чем не думал. Лишь изредка теснила грудь, как в детстве, когда, что-нибудь натворив, стараешься не думать о близком наказании, но тревога нет-нет, да и настигнет тебя».